Из дневника Кабанова. Что порождало у меня массу проблем, так это отношения, возникшие у меня с Н и Ю. Бросить их после случившегося на произвол судьбы я не имел права. Остаться с ними? Но не означает ли это поиски приюта в каком-либо мусульманском государстве? Родное православие отрицательно относится к идее многоженства. А выбирать одну из двух слишком жестоко. Или жениться на одной, а другую сделать любовницей? Но опять-таки кого? И как это будет выглядеть реально? А может, я зря поднимаю панику, и девчонки найдут кого-то другого, способного обеспечить им более человеческую жизнь? Верные подруги, готовые разделить с избранником не только его материальное благополучие, но и все тяготы до сих пор попадались мне лишь в книгах и фильмах. Собственный опыт учит не привязываться к одной представительнице прекрасного пола. Но и так порой хочется простого тепла. Эти записки я пишу для себя. Фантастической литературы еще нет. Поверить мне никто не поверит. Кто же из двоих мне больше дорог? Любовь – чувство индивидуальное, и объект у нее должен быть один. А тут сразу две, из-за своей розовости, не ревнующие меня друг к дружке, и, как мне кажется, в чем-то дополняющие другую настолько, что жизнь порознь они и не мыслят. Люблю я их? Не знаю. Я им очень благодарен за чудесные мгновения на острове. Готов отдать за них жизнь, но дать четкий ответ не берусь. Все это настолько странно и необычно, что я понятия не имею, как в этом разобраться. Но это все лирика. У меня осталось очень мало страниц, и я даже не знаю, хватит ли их, чтобы описать нашу Одиссею до конца. Конечно, в том случае, если я доживу до этого конца и не погибну раньше, чем иссякнет блокнот. Дело солдатское. Самое плохое, мы практически лишились оружия. Пистолетом кончаются патроны, кремниевые игрушки, помощь небольшая, сабли и ножички тем более. Единственная серьезная вещь – мой револьвер, который я по какому-то наитию успел сунуть в кобуру перед самым взрывом. К нему у меня осталось 28 патронов. И еще прекрасно сбалансированный нож. Про свое оружие я умолчал, опасался чего-то безумия, бунта и решил оставить у себя последний козырь. Но люди просто впали в апатию. Один Петрович самоотверженно врачевал наши раны. Но, может, так оно и лучше. Я тоже постоянно пребывал на грани беспамятства. Удар шпаги лишь чудом не отправил меня на тот свет, и рана оказалась весьма серьезной. Не лучше чувствовали себя и двое других раненых – Сорокин и Кузьмин. Несколько суток в море я помню очень смутно. Но это и хорошо. Они стали самыми страшными за всю мою бурную жизнь. Нас носило по морю, и у меня не было никакой надежды на счастливый исход. Утонем ли мы, умрем от голода и жажды, сойдем с ума и передеремся? Любой из этих вариантов заканчивался всеобщей гибелью. Может, зря я не погиб при взрыве, как Гена. Все бы окончилось с момента. Раз и в дамки. По-настоящему я очнулся уже на корабле. Невероятно, но факт. На нас случайно наткнулся английский купец и без долгих проволочек взял на борт. История, которую мы рассказали капитану, была близка к истине. Путешественники из Московии на собственной бригантине нарвались на флибустерский фрегат. В схватке оба корабля взорвались. Поинтересовались мы насчет острова, куда, надеюсь, добрались наши женщины. Но нас успело отнести черт знает куда, и искать этот остров капитан отказался наотрез. Мне сразу показалось, что британцу очень не понравилось, как мы обошлись с его соотечественниками, хотя на словах он вовсю восхищался нашим мужеством. Я, Флейшман и Петрович даже были приобщены к офицерскому столу. Надо сказать, что он не блистал качеством блюд, хотя кормили офицеров лучше, чем команду. Матросов пичкали настоящей бурдой. И осталось удивляться, как люди на таких условиях нанимаются в плавание. Или у них в Англии уже безработица? Подобравший нас корабль держал курс на Ямайку. Получилось, что мы забирались в архипелаг еще глубже. Но оставалась надежда, что из этой британской колонии мы на попутном судне сможем уйти в Европу. В каком качестве? Пассажиров или матросов? Не имело никакого значения. Не высунет же сэр Джейкоб из волн, обглоданную рыбами, руку, чтобы в очередной раз помешать нам выбраться отсюда. Капитан, его звали Питер Таунсенд, часто спрашивал меня о моей родине. Лет 10 назад торговые дела привели его в Архангельск, и он признался, что ни город, ни мои соотечественники не привели его в восторг. По его словам, московиты все как на подбор оказались жуликами, невеждами и пьяницами. Напившись, они дебоширили так, что порядочному человеку лучше держаться от них подальше. Похоже, Кэпу кто-то вломил в кабаки по пьяной лавочке. Что ж, за себя постоять тоже надо уметь. Я как мог успокаивал, говоря, что царь Петр вводит у нас европейские порядки. Пусть не сразу, но люди начинают приобщаться к наукам, овладевают полезными ремеслами, путешествуют для ознакомления с чужими странами. Разумеется, я ни словом не обмолвился о грядущей Северной войне и захвате Балтийских портов. Англия ревниво следила за всеми приморскими странами, блюдя свой великодержавный интерес, и не стоило раньше времени привлекать ее внимание к России. Пусть лучше думают, что мы погрязли в многовековых спорах с турками и татарами, не подозревая, какие планы вынашивает наш новый царь. Сумею я убедить их в неизбежном разгроме Швеции, и еще чего доброго примут превентивные меры и приложат все усилия, чтобы не пустить Россию к морю. Мне приходилось порядком фантазировать о своей жизни на родине. Учебник истории, а главным образом небезызвестный роман Толстого, вот и весь мой источник знаний об этой эпохе. Другое дело, что Питер знал о России еще меньше, а Архангельск похож на остальную страну. Я представился ему уже не князем, а родовитым дворянином без титула, посланным в числе прочих царем Петром для ознакомления с миром. Свой костюм, я и Костя были в форме защитного цвета, я представил как национальный наряд наподобие стрелецких кафтанов, но гораздо менее распространенный. Остальные мои вещи погибли вместе с бригантиной. Рана продолжала беспокоить, и я был очень слаб для каких-либо серьезных дел. Зато тем из нас, кто был здоров, пришлось отрабатывать проезд в роли палубной команды. Хорошо хоть, что все уцелевшие немного овладели английским, да и к корабельным работам успели привыкнуть. «Что думаешь делать дальше?» – поинтересовался Флейшман в один из последних вечеров, когда по случаю теплой погоды мы легли спать прямо на палубе. «Добраться до Европы у нас нет денег, а бесплатно здесь делать ничего не любят. Наймемся матросами. Один рейс, думаю, выдержим. Но сперва надо поискать наших женщин. Только вот как узнать, на какой остров они высадились? Как до них добраться?» «Вот и я о том же. Может, захватим этот корабль, пригрозим и пусть ложатся на обратный курс», — предложил Юрка. И я с изумлением посмотрел на него. Что-то до сих пор я не замечал в нашем помощнике шкипера воинственных наклонностей, хотя в последнем бою он вел себя достойно и довольно умело. Но там у него не было выхода. «Во-первых, это неэтично по отношению к нашим спасителям», — возразил я. «Во-вторых, захват корабля — не что иное, как пиратство. Если нас поймают, то без лишних разговоров сдернут на рей. В-третьих, нас осталось слишком мало. Ни я, ни Костя сражаться пока не в состоянии. Еще аргументы привести?» «Достаточно», — улыбнулся Юрка. «Ты не думай, я это так, не всерьез. Ордецкий уже предлагал ребятам такой вариант. Правда, все отказались. В основном по третьей причине». «Предлагал, говоришь?» Мне был неприятен подобный демарш грифа за моей спиной. Я уже не хотел считать себя начальником над оставшимися. Наше совместное пребывание подходило к концу, и каждый был волен сам устраивать свои дела, но все-таки. «А что тут удивительного? Гриф не был бы грифом, если бы не стремился к власти. Это ты командовал какой-то разбедротой, а он вертел такими делами и людьми, что рассказать не поверишь. Даже твой шеф по сравнению с ним мелкая сошка, хоть и советник президента всей Руси. А тут такой прекрасный случай. Бригантина погибла, женщины пропали, сами мы спаслись только чудом. Почему бы не обвинить во всем прежнее начальство, то есть тебя?» Последним он прав. Я довольно часто упрекал себя в случившемся. И скоро ждать черной метки? «Вопрос, конечно, интересный», — протянул Флейшман. «Команда вправе выбрать нового капитана, да вот беда. Почти всех устраивает старый. Грифа поддерживает только Вовчик. Не знаю почему, да и признаться знать не хочу. Не та фигура». «А ты?» Флейшман был нашим последним специалистом по парусному делу, и в этом качестве требовался всем. «Я знаю, кто такой Гриф. Юрка посмотрел мне в глаза. «Скажу честно, ты тоже далеко не ангел. Но если выбирать между тобой и грифом, тут, собственно, и выбирать нечего. Но учти сразу, в Россию я с тобой не поеду». «Спасибо за откровенность. А насчет России? Я никого туда силком не тащу». «Значит, вместе до Европы?» «Да». Мы скрепили наш временный союз рукопожатием и прозаически завалились спать. А через день с палубы корабля мы увидели главный город Ямайки, ее столицу Порт-Роял. Хоть он и считался столицей, но ничего особенного себе не представлял. Иная провинциальная дыра в Европе выглядит намного краше. Одно- и двухэтажные домики, обязательный форт, несколько разномастных парусников в гавани. Питер отправился на берег улаживать, по его словам, различные формальности, а мы остались ждать. Через полчаса к кораблю подошел отряд солдат в красных мундирах, и у меня тревожно заныла подложечка. Вышедший вперед офицер объявил нам, что именем короля мы арестованы, и приказал сдать оружие. «Что будем делать?» – тихо спросил меня Ширяев. В его глазах я прочитал знакомую решимость. «Ничего. Я лихорадочно оценил наши возможности. Наше с Костей состояние не позволяло нам действовать в полную силу. А хоть бы и в полную, уложим мы сейчас этих солдат и захвати корабль, в море нам все равно не выйти. Пушки форта держат под контролем выход из гавани. Нас расстреляют как куропаток, а мы даже не сможем им ответить». И я повторил. «Пока ничего. Сдадим сабли и кремниевое оружие. Это стрелы мы всегда раздобудем. Пистолеты оставьте и спрячьте. Главное держаться все вместе. А там посмотрим, как лучше поступить». «А ты в тюряге-то сидел?» – ехидно поинтересовался мне Рдецкий. «По фене ботаешь?» «Посижу для разнообразия», – ответил я. «Кому знать, как не тебе. Нет таких тюрем, из которых при желании нельзя бежать». «Не знаю, каковы британские солдаты в бою, но арестовать они нас толком не сумели». Мы сами выложили перед ними трофейное оружие и жалкие остатки денег, а нас даже не стали обыскивать. Разлучать нас тоже не стали. Всех загнали в одну пустую камеру местной, весьма неказистой, но прочной тюрьмы. На полу валялись кучи прелого сена, в углу стояло зловонное ведро, служившее парашей. Свет пробивался в крохотное незастекленное окошко где-то под самым потолком. Массивная деревянная дверь, бесполагающаяся в таких случаях глазка скрипнув, отделила нас от мрачного коридора. Наше заточение началось. Кормили нас отвратительно. Два раза в день совали по миске непонятно еще сваренной бурды и по сухарю. Всех нас поодиночке вызывали на допрос, но и тот провели довольно формально. Фамилия, имя, возраст, как оказался в шлюпке, давно ли занимаемся пиратством и прочая ерунда в том же духе. Через день-другой про нас словно вовсе забыли. Наконец, на пятый день заточения нас вывели в грязный зал, и там в присутствии разношерстной публики чванливый судья в парике зачитал единый для всех приговор. За пиратское нападение на английских подданных мы приговаривались к повешению, но по милостивому ходатайству губернатора смертная казнь заменялась пожизненной каторгой. Каторгой у них, похоже, называлось обычное рабство. Прямо в зале состоялся аукцион. Я, Костя, Гриша, Петрович и Кузьмин были куплены одним плантатором, остальные восемь другим. Колесо судьбы завершило очередной оборот, превратив нас в заурядных рабов. Вот уж чего никогда не предполагал. Ну ладно. Наш хозяин, толстый на вид добродушный мужчина 40 с лишним лет, отвел нас под конвоем солдат на свою плантацию, расположенную километрах в 10 от города, и поместил в грубо сколоченный барак. Обстановка там оказалась такой же, как и в камере, только вместо прежних 13 в бараке прозябало человек 50. Среди этой толпы резко выделялись захваченные в плен во время очередной скоротечной войны французы. Их было 19 человек – матросы, солдаты и 30-летний капитан королевской армии шевалье Мишель Дентре, невысокий, с живым умным лицом и манерами прирожденного аристократа. К сожалению, французского я не знаю, и общаться с ним приходилось на ломаном английском. Но, как мне кажется, он может стать нашим союзником. В блокноте остались 4 чистые странички, вставляя их напоследок. Спесивые англичане, рвущиеся к власти над миром, еще не знают, с кем свела их судьба. Надеюсь, им совсем недолго оставаться в неведении. Вот подлечусь, восстановлю былую форму, и можно будет устроить им представление. Всерьез меня волнует только одно. Где нам искать наших женщин? Островов тут много».